Глава 13. Пол решил проявить твердость. Он не был до конца уверен, хотела ли Мальвина наказать его, либо, опасаясь тронуться умом и нанести себе непоправимый урон, она и впрямь не видела иного выхода. В любом случае, он уважал ее желание и не пытался связаться с ней. Дни тянулись долго и тоскливо. Словно одержимый, каждые 5 минут он проверял автоответчик и почту. Мальвина не проявлялась. Со временем дни стали казаться короче, а тоска накатывала все реже. Одним махом он заткнул рот сплетникам. 1 июня 2000 года Пол сделал заявление для прессы, озвученное, как того требовала традиция, на пороге собственного дома. Антония обнимала его колено. Сьюзан улыбалась с приклеенной бойцовской улыбкой. «Я поступил глупо и неправильно», — сказал он. «Одумавшись, я принял бескомпромиссное решение посвятить себя семье». Эти слова Мальвина прочла на следующий день в газете, сидя в университетской библиотеке. Ее затошнило, она ринулась в туалет, но по дороге потеряла сознание. Помощник библиотекаря отнес ее к себе в кабинет и оживил стаканом воды. Примерно год спустя, когда ранним утром 8 июня 2001 года она смотрела передачу о результатах общебританских выборов, камеры включились в избирательном округе Пола. Его переизбрали большинством голосов, пусть и слегка поредевшим. На секунду его сияющая физиономия заполнила весь экран, и Сьюзан, стоявшая рядом, прильнула к мужу, целуя в щеку. Крупный план. Когда Пол шагнул вперед, чтобы произнести победную речь, его голос заглушил комментарий цивилизованного умника, вещавшего о накале борьбы, развязанной либеральными демократами, которых Пол успешно одолел. Камера отъехала назад, взяв общий план, и Мальвина увидела, что Сьюзан не только держит за руку Антонию, но и прижимает к груди младенца 2-3 месяцев от роду, вероятно, вторую девочку, судя по розовому костюмчику. Так вот, значит, как они решили свои проблемы. Что ж, почему бы и нет? Отношения между людьми могут складываться по-разному, верно? И тут в голове у нее мелькнула фраза, взявшаяся невесть откуда. «Ты давно мертва». Наверное, это была строчка из песни, которую она слышала в прошлом году, когда еще работала с Полом. Именно так она себя и ощущала. И никакого просвета, способного изменить ее самочувствие, не видела. Ну и черт с ним! Она все равно желает им счастья. Смотреть передачу ей расхотелось. Плеснув стакан диетической колы из холодильника, она принялась переключать каналы.